Глава 203. Алумера. Часть 2. Деревня Морозной Сосны не была популярным местом для начинающих. Это означало, что игроков было мало, а миссий много. Поэтому, хотя у игроков было некачественное оборудование, они накопили много очков опыта. Многие игроки покупали способности у Хан Сяо и время от времени фотографировали его. Он был как знаменитость. Толпа следовала за ним повсюду, куда он шел. Хан Сяо покинул деревню Морозной Сосны на самолете, пробыв там один день, и собрав очки опыта. Он взял с собой все свое снаряжение и пошел к семье Алумера. Он не испытывал чувства принадлежности к семье своего первоначального тела, но ему было неизбежно любопытно, поэтому он хотел спросить об этом. Поскольку Алумера все еще искала его первоначальную личность, Хан Сяо был очень заинтересован в установлении контакта с ними. Семья Алумера – клан, созданный сильными военачальниками Северного континента. Они являются союзниками Тесея. В пределах планеты у них есть 24 колонии, из которых 5 большие территории. Они очень богаты. Они зарегистрированы как юридическая финансовая организация в Тесее. Они вовлечены в бизнес, политику и многие другие сферы, которые контролируются различными фракциями в семье. Семья Алумера разделена на 4 внутренних фракции, которые состоят из главной фракции – возглавляемой Дэрилом, фракции Сяо во главе с Сяо Цзинем, фракции Красных Островов во главе с третьим председателем Сэ Ци и более спокойной северной фракцией местного альянса. Алумера – это организация военачальников, созданная альянсом организаций из уничтоженных стран. Главная фракция, также известная как Дом, контролирует общую картину, и другие фракции находятся под их контролем. Они приняли многих свободных полевых командиров и стали одной из самых сильных организаций на Северном континенте. Затем они приняли просьбу Тесея стать частью правительственных сил и получили правительственную поддержку. В последнее время они не предпринимали каких-либо больших действий и в основном решали сложные проблемы для Тесея, особенно в отношении Рейлана. Ситуация на Северном континенте отличалась от других континентов. В отличие от других наций, которые были мирными, конфликт между Тесеем и Рейланом был очень интенсивным. Убийства происходили очень часто, и солдаты, агенты и сверхлюди сражались втайне. Ненависть глубоко укоренилась в обеих странах. Тесей и Рейлан были очень агрессивными странами, и одна гора не могла вместить двух тигров. Более 20 лет они не переставая пытались победить и стереть друг друга. Только недавно, когда они решили работать вместе для экспедиции по уничтожению организации Гермина, они сделали паузу. Штаб-квартира Алумера полна опасностей. Они боятся моей индивидуальности и силы только потому, что это оказало огромное влияние на них. Но тем не менее, я их враг. Так что, возможно, будет битва. Большая колония находилась на полпути к покрытой людьми долине. Штаб-квартира Алумеры. Это было отличное стратегическое место, так как его было легко защитить, но трудно захватить. В колонию было только два пути. Один проходил через гору, а другой проходил по скалам сбоку. Оба были строго охраняемы. Горные скалы были черно-зелеными, местами покрытые белым снегом, и там дул пронзительный ветер. На посту, на полпути к горе, стражник, одетый в плотное хлопковое пальто, как обычно осматривал местность. Затем он внезапно увидел тень в снегу далеко. «Кто-то идет!» Часовой предупредил своего друга, чтобы он был настороже. Тень вскоре полностью раскрылась и появилась перед их глазами. Стражники напряглись. Это был никто иной, как черный призрак, за появлением которого предводитель приказал им следить. Глаза Хан Сяо блеснули. Пограничный пост был строго охраняемым, как он и ожидал от информации, которую он собрал. Интересно, как к нему отнесется Алумера? Вскоре ему был дан ответ на этот вопрос. После непродолжительного ожидания открылись ворота поста, и человек в окружении команды направился к Хан Сяо. Он остановился перед ним и сказал с фальшивой улыбкой на лице: «Мастер Черный Призрак, добро пожаловать в семью Алумера. Я Уммил, и здесь, чтобы сопроводить вас. Пожалуйста, следуйте за мной. Лидеры ожидают вас». Что ж, похоже, что бой произойдет не скоро. И судя по тому, как он говорит, они, вероятно, планируют хунменское празднество. Ах, как хлопотно. Разве это нельзя решить самым простым способом? Насилием. Это не будет варварством, а лишь возвращением к основам. Пропуск того, что было между и началом боя. Это бы сэкономило всем время. Время – деньги. Ладно, я все равно уже здесь. Закинув на одно плечо рюкзак со снаряжением, Хан Сяо последовал за Умиллой по горной тропе. Пусть проходил среди облаков, и охранники следовали за дуэтом, когда они проходили один пост за другим. У Хан Сяо все время было серьезное лицо. Ум Мил всю дорогу думал задавать ему пару вопросов, но не решался из-за выражения лица Хан Сяо. Он размышлял снова, и все же, решившись, со смехом спросил. «Руководители были очень удивлены, когда услышали, что вы придете. В конце концов, между нами не так давно были некоторые разногласия». «Ребята, вам очень интересно, почему я здесь?» «Да, мы не совсем друзья, но раз вы приехали, я думаю, у вас есть дружеский мотив», — сказал Ум Мил. «Я здесь в поисках неприятностей. Мне еще предстоит решить, кого убить. Как насчет того, чтобы начать с вас?» — спросил Хан Сяо. «Хе-хе, с вашей силой не думаю, что вам интересно тащиться в такую даль, только ради убийства нас, людей среднего звена», — сказал Ум Мил, не меняя выражения лица. «Эта шутка не смешная». «Это так?» Хан Сяо просканировал охранников рядом с ними. Они были безразличны. Их пальцы все время были на спусковом крючке, и они выглядели холодными и твердыми. Но холодный пот, стекающий с их висков, и их короткое и быстрое движение показывали, что они не так спокойны, как выглядят. Капитан охраны тайно оглянулся и был немедленно замечен Хан Сяо. В следующую секунду он отвел взгляд с ужасом в глазах. «Но они, кажется, находят это смешным». Выражение Хан Сяо было обманчивым. Было непонятно, улыбается он или был серьезен. Он похлопал капитана по плечу и на мгновение почувствовал, как тело капитана напряглось. Ум Мил продолжал улыбаться на поверхности, но злость кипела внутри него. «Он здесь не ради дружеского визита! Не могу понять, зачем он здесь!» Хан Сяо прищурился и спросил ни с того ни с сего. «Ум Мил, правильно, какой фракции ты принадлежишь? Дому или другим?» Выражение лица Ум Мила стало неестественным. Он кашлянул и сказал. «Я член семьи Алумера. Вот и все». Хан Сяо улыбнулся и ничего не сказал. Они молча шли, пока не появилась дверь территории. Ум Мил почувствовал облегчение. «Мы на месте. Руководители ждут вас в зале». Дверь открылась, и сотни солдат вышли вперед, уставившись на Хан Сяо. Казалось, они искали уверенность в количестве. Ум Мил шел впереди. Он шел очень медленно, чтобы они дольше шли сквозь коридор вооруженных солдат с целью вселить страх в Хан Сяо. Хан Сяо понимал, что происходит, но ему было безразлично. Внезапно он увидел плавающие идентификаторы в толпе. Здесь были игроки. «Ну, это имеет смысл. Алумера находится недалеко от деревни Морозных Сосен, поэтому некоторые игроки, покинувшие деревню новичков, должны были прийти сюда». Хан Сяо прищурился. «В Алумере уже есть игроки. Так зачем же они все еще захватывают нелюдей?» Возможностей было много. Хан Сяо не особо задумывался об этом. Его целью была Алумерра. Не имело значения, присутствовали ли игроки. «Для чего здесь собрались все эти солдаты?» Около десятка игроков обсуждали ситуацию издалека, глядя на толпу. Под именами всех этих игроков был Бамбуковый Дождь. Они были членами гильдии Бамбуковый Дождь. Небольшой обычной гильдии, в которой было менее 100 человек. Все они были молодыми людьми. Лидер гильдии Бамбуковый Дождь, Благоухание, была красивой молодой девушкой с длинными волосами. «Кажется, они кого-то приветствуют. Это какое-то неожиданное событие». «Пойдем и посмотрим. Может быть, мы сможем запустить несколько миссий?» Сказал довольно симпатичный игрок с ником Муха. Затем он вопросительно посмотрел на остальных членов. Конечно, никто не возражал. Эта группа игроков из гильдии «Бамбуковый дождь» была единственными игроками в этой колонии. И они нашли ее чисто случайно. В картах, продаваемых в этой деревне новичков, было не так много информации. Карта на интерфейсах игроков была полна тумана. Места открывались только в том случае, если они сами пойдут туда или купят карту данной местности. Они подошли к толпе, и Сюань удивленно воскликнул. «Это же черный призрак!» Группа была в шоке. Они посмотрели поближе и подтвердили свою правоту. Затем с благоговением посмотрели друг на друга. «Что черный призрак здесь делает? Люди здесь, кажется, враждебны к нему». Благоухание нахмурилось и задумалось вслух. «Он только недавно начал посещать деревни новичков нашего континента, несколько дней назад. Поэтому должна быть причина, по которой он внезапно здесь». Сюань засияла счастье. «Это неожиданный сюжет! Могут появиться скрытые миссии! Как удачно я не смог встретить черного призрака! И сейчас я могу обучиться у него навыкам, не отправляясь в деревню новичков!» «Я помню, что есть несколько видеопостеров, которые ищут кадры с ним». Они остановились перед залом и увидели, что Хан Сяо входит туда. Зал был зоной высокого уровня, которая была им недоступна. Им нужно было набрать больше очков, чтобы войти. Но черный призрак смог войти просто так. Они были немного расстроены. «Давайте подождем снаружи», — сказала Благоухание. «Возможно, он скоро выйдет.